Каждое прикосновение к людям не без последствий. Каждое обращение к ним влечет за собой тот или иной результат. При этом обычно проявляется сущность человека, хотя бы до некоторой степени таков характер внешних касаний. Являясь лакмусовой бумажкой для проявления человеческой сущности, ученик не может избежать этих следствий. В периоды особого напряжения пространства и особой дисгармоничности токов следует эти касания ограничивать только такими, которых нельзя избежать. В случае же желания как-то и чем-то помочь, лучше сделать так, чтобы касание это было молчаливым. Просто свет собственной ауры освещает другую ауру, которой дается свет. Процесс можно усилить сознательной посылкой мысли. Всякое же ненужное словесное обращение придется оставить.